Зависть. Зависть — это очень больно. Это страшное разъедающее чувство. Это болезнь, порок, как говорили стоики. Но, с другой стороны, она рассказывает о наших истинных желаниях и мотивирует их добиваться. Самое сложное — признать свою зависть. Помню, как я впервые столкнулась с настоящей черной завистью. До этого я, конечно, тоже завидовала, но это была скорее белая зависть, та, что побуждает двигаться вперед и расти. Как круто! Я тоже так хочу! Черная зависть совсем другая. Она шепчет. Почему у них это есть, а у меня нет? Вот бы у них этого не было. Это произошло, когда я училась в институте. Тогда я не думала о будущем, перебивалась случайными подработками. Денег хватало разве что на еду, но зато я чувствовала себя свободной, как птица, и гуляла ночами напролет по набережным Москвы. Иногда я ощущала какую-то потерянность, но не придавала этому значения. Тогда все вокруг меня были в поисках. И вот я встретила девушку-ровесницу. Она сама оплачивала квартиру, водила машину, работала на любимой работе, была открытой, энергичной и жила насыщенной жизнью. Я впервые встретила человека, который был настолько открыт миру и людям, и, глядя на нее, я тоже стала меняться. Словно рачок медленно и испуганно выбиралась из своей ракушки на солнечный свет. Но эти перемены шли слишком медленно, и тогда пришла она. Зависть. Почему у меня не так? Почему она заслужила, а я нет? Я давила в себе эти мысли, как тараканов, но они забивались в щели и вновь выползали наружу. Я всегда считала себя хорошим человеком, который не способен на такие эмоции. Но теперь я чувствовала к себе все больше отвращения. Однажды я сорвалась на эту девушку, без причины накричала на нее и ушла. Помню, как шагала через залитый солнцем летний сад, но внутри у меня было так черно от зависти, что я задыхалась. Я села на скамейку и, наконец, призналась себе. Я завидую, я ужасно ей завидую. Я не хочу, чтобы у нее все это было, потому что иначе я ненавижу себя. Я ненавижу себя за то, что у меня этого нет, за то, что я не могу так, как она». И когда я призналась, то почувствовала, что внутри меня словно разжалась пружина. Я не святая, не героиня, не самая лучшая, не самая успешная и не самая добрая. А еще у меня проблемы, потому что мне не нравится то, как выглядит моя жизнь. Зависть — это недовольство собой. Я благодарна той ситуации, потому что поняла две вещи. Первое. Я живой человек и тоже испытываю негативные эмоции, в которых не хочу себе признаваться. Но если я не признаюсь, то буду тащить их на себе, как невидимый груз. Второе. Завистливого злит не то, что у другого что-то есть, а то, что у него этого нет. Он ненавидит не другого, а самого себя. Зависть говорит не «я хочу вот это», а «почему я не могу это иметь», «Почему я не красивый, умный, любимый?» «Кто смотрит на чужое, тому не нравится свое» — Сенека. Но мы не завидуем всему подряд. Есть какие-то вещи, которые бьют в наше больное место. Для меня это была самореализация. При этом я спокойно живу с мыслью, что есть люди красивее и богаче меня, но это может быть, к примеру, вашим больным местом. Что такое больное место? Если вы здоровы и кто-то похлопает вас по плечу, то вы обрадуетесь, потому что расцените это как дружеский жест. А если ваше плечо покрыто кровавыми язвами, то вам будет ужасно больно. Но придется улыбаться, потому что вы понимаете, это был дружеский жест. Поэтому, когда вы почувствовали зависть, спросите себя, «Где у меня болит?» Лучше делать, чем ненавидеть. Вы видите у приятеля новый айфон и думаете, я тоже его хочу, но не могу, поэтому завидую. Ошибка здесь в слове «не могу». Человек может многое, но только если действительно захочет. Если вы по-настоящему хотите iPhone, то найдите подработку или начнете откладывать по несколько тысяч от зарплаты и через год накопите нужную сумму. Но у вас нет такой цели. Вы просто абстрактно хотите его иметь, но не настолько, чтобы что-то для этого сделать. Да, судьба порой не дает получить то, что мы хотим, как бы мы ни старались. Но в большинстве случаев достаточно поставить себе желаемое как цель и идти к ней, а не тратить время на грустные мысли о том, как всем везет, а нам нет. Исследования показывают, что люди, которые слишком много думают, когда испытывают печаль или недовольство, чаще чувствуют себя подавленными, беспомощными, пессимистичными, критикуют себя и в целом негативно воспринимают мир. По-настоящему счастливые люди умеют отвлекаться от проблем, занимаясь какой-то деятельностью, которая помогает отрешиться на время от негативных или тревожных мыслей. Поэтому первый способ бороться с завистью – спросить себя. «Мне это действительно нужно? Я готов что-то сделать ради того, чтобы это получить?» И если ответ «да», то спланировать свои действия. Вы добились того, в чем были упорны. Эпиктет говорит, что в первую очередь надо обратить внимание, сколько сил и трудов человек вложил в это дело и сколько вложили вы. Продвигается тот, кто в чем-то упорен. В то время как кто-то другой, например, строил карьеру или создавал семью или веселился и отдыхал и тому подобное, вы, в свою очередь, создавали семью или строили карьеру, или веселились и отдыхали, и тому подобное. У него есть свое, а у тебя свое. Позавидовав кому-то, подумайте, на что вы потратили свое время. Скорее всего, на что-то иное, но не менее важное для вас. Возможно, вы заботились о своей больной матери. Вы были хорошим сыном и добрым человеком. Так не отнимайте это у себя сожалениями. Они серьезно заняты должностями, ты – мнениями. Они – богатством, ты – пользованием представлениями. Смотри, в том ли у них перед тобой преимущество, чем ты серьезно занят, они пренебрегают. Эпиктет. Не факт, что если вы не стали великим пианистом, вы заруинили свою жизнь. Возможно, в то время, пока другие играли на пианино, вы учились писать стихи. Не надо чувствовать себя от этого хуже. Вы оба продвигаетесь вперед по линии жизни, просто ваши цели и желания разные. И если ваши устремления больше соответствуют вашей природе, то вы и добьетесь большего, чем если полезете не в свою сферу. Точно так же, говорит Эпиктет, если вы видите, что кто-то завидует и злится на вас из-за ваших знаний, скажите ему: «Я этому учился, а вы нет». Здесь нет поводов для зависти. Это просто по-другому вложенное время и другие возможности, предоставленные судьбой. Практика с Сенекой. А кто завидует вам? Кто смотрит на чужое, тому не нравится свое. Вот мы и гневаемся даже на богов от того, что кто-то в чем-то нас превзошел, забывая о том, сколько людей еще позади нас. Человек, завидующий немногим, не видит за собственной спиной огромного скопления зависти всех тех, кому далеко до него. Невыносимое бесстыдство человеческое заключается в том, что как бы много кому ни досталось, он всегда будет обижаться на то, что кому-то могло достаться больше. Ты лучше благодари за то, что получил. Остального жди и радуйся, что не получили всего. Когда человеку не останется на что надеяться, чего жалеть? Это тоже одно из больших удовольствий. Если ты превзошел всех на свете, радуйся лучше не этому, а тому, что ты первый в сердце твоего друга. Если многие превосходят тебя, радуйся тому, что позади тебя все же гораздо больше людей, чем впереди. Ты спрашиваешь, в чем твой главный порог? Ты ведешь неверные записи в своей расчетной книге. То, что ты дал, оцениваешь дорого, то, что получил, дешево, утверждал Сенека. Готовы ли вы платить? Есть вещи, которые на первый взгляд кажутся привлекательными, потому что многие твердят об их привлекательности. Но так ли они нужны нам и готовы ли мы платить за них? У меня есть подруга, которая каждый день упахивается в труп. Ей все нравится, она строит карьеру. При этом она завидует тем, у кого есть отношения. Однако, когда разговор становится более серьезным, и мы предлагаем ей варианты, она отмахивается. Говорит, что если у нее помимо работы будут еще и отношения, то она бросит либо одно, либо другое. Часто нужно просто спросить себя, действительно ли сейчас это надо? Готовы ли вы ко всем последствиям и обязательствам, которые у вас появятся? Если хотите машину, есть ли у вас деньги на регулярную покупку бензина и техосмотр? Если хотите ребенка, есть ли силы и время на него? Эпиктет говорил, что если вы хотите вещь, которая не зависит от вас, то будьте готовы за нее платить и быть ее рабом. Не забывай, что если ты не делаешь столько, сколько делают другие, чтобы получить нечто, не зависящее от нас, то ты не можешь ожидать такого же результата. Если ты не собираешься посещать важных людей, как же ты можешь быть вознагражден, как те, что там всегда крутятся? Как, если ты никому не льстишь, получить столько, сколько достается льстецам? Ты отказался платить за эти преимущества и хотел бы получить их просто так? Ты несправедлив и ненасытен. Сколько стоит пучок салата? Один обол, чуть больше, чуть меньше. Представь, что кто-то дает обол за пучок салата, а ты ничего не даешь и ничего не получаешь. Не считай же, что ты получил меньше другого. Он получил пучок салата, а ты сохранил свой обол. Вот еще один пример. Тебя не пригласили на пир? Это потому, что ты не заплатил столько, во сколько оценили угощение. А цена за присутствие на пиру — лесть или услуги. Так что если тебе это полезно, дай сколько нужно, какая бы ни была цена. Но если ты хочешь получить что-то, ничего не давая взамен, то ты ненасытный глупец. Разве ты ничего не получил вместо угощений на пиру? Напротив, ты сохранил честь и не льстил тем, кому не хотел, и тебе не пришлось стесниться в очереди просителей перед дверью. Очень часто мы видим только внешний блеск и забываем, сколько усилий было потрачено человеком, чтобы добиться этого результата. Сколько бессонных ночей провел программист, чтобы разработать приложение. Сколько отказов получил фотограф, прежде чем попал в знаменитый модный журнал. За каждой историей успеха скрывается упорная работа. Практика с Эпиктетом. А что есть у вас? Если увидишь, что кого-то почитают больше, чем тебя, или у него больше власти или больше славы, чем у тебя, будь осторожен, чтобы ты не увлекся этими внешними вещами и не решил, что он счастливее тебя. Ведь если настоящее благо зависит только от тебя самого, то к чему тут ревновать, чему завидовать? Не стремись быть претором, сенатором или консулом, стремись быть свободным человеком. А к этому ведет только одна дорога — презирать все, что от тебя не зависит. Зависть проистекает от желания обладать тем, что от вас не зависит. Идеал стойка — это счастливый человек, которому достаточно того, что у него есть. Когда увидишь другого, занимающим должность, противопоставь этому, что у тебя есть то, что ты не нуждаешься в должности. Когда увидишь другого богатым, посмотри, что есть у тебя вместо этого. Ведь если у тебя нет ничего вместо этого, значит, ты несчастный. А если у тебя есть то, что ты не нуждаешься в богатстве, знай, что у тебя есть больше и стоящее гораздо больше. У другого жена красивая, у тебя то, что ты не жаждешь красивой жены. У каждого своя дорога. Это был год, когда у меня ничего не получалось. Я пыталась найти работу после университета, но отказ шел за отказом, и было ощущение, что я вообще никому не нужна. Тогда я снова заболела завистью. Больше всего мне было больно от соцсетей. Когда я смотрела на счастливую картинку жизни, как потом выяснилось, только картинку, моих знакомых, у меня начинался приступ ненависти к себе и к собственной никчемности. У всех все было. Люди словно приняли пилюли успешного успеха. Строили карьеру, семью, бизнес, путешествовали и развлекались. Все, кроме меня. Помню день, когда мне окончательно сорвало крышу. Я разревелась прямо перед мамой и, наконец, рассказала ей обо всем. Ее слова до сих пор помогают, когда я начинаю сравнивать себя с другими. Мама сказала: «Не распускай сопли, ты другой человек, с другой судьбой, своей собственной. Не сравнивай себя с другими, просто иди вперед. У каждого своя дорога». Конечно, на самом деле она говорила долго о том, что у каждого в жизни свое предназначение. Один станет рок-звездой, а другой — учителем. У каждого своя судьба. Один женится в 18, другой только в 30 встретит свою вторую половинку. У каждого свой темп и свое время. Один к 30 уже выстроит карьеру, второй всю жизнь просидит в одной должности, а третий вовсе исходит тысячи дорог, прежде чем найдет свое место. Вы делаете снова и снова, но ничего не выходит. Возможно, ваша дверь не эта, а соседняя. Вы не трагический писатель, а комедийный сценарист, не поп-музыкант, а камерная джазовая певица в маленьком городе. Уберите из своих желаний те, которые не ваши. Вы никому не обязаны стать великим, знаменитым, богатым, самым-самым. А может быть, вы стучитесь в правильную дверь, но сейчас не время. И вам попадаются другие возможности, но вы высокомерно или наоборот со страхом от них отмахиваетесь. Посмотрите в глаза настоящему себе и признайтесь, чего вы боитесь, чего вы хотите. Прислушайтесь к своей природе. Куда сейчас направляет вас судьба? Как говорят стоики, у каждого уже есть призвание — быть тем, кто вы есть, и идти по дороге, которую определил для вас Бог. И нет главнее должности, чем быть человеком. Разве может сожрать тебя зависть из-за того, что кого-то назначили на должность, и он это празднует, тебя, получившего от Бога должность такую важную? Ты только не показушничай и не хвастайся своим положением, а подтверди ее делом. И даже если никто не заметит, что она у тебя есть, довольствуйся тем, что живешь здоровой и счастливой, — советовал Эпиктет.